Глава 30. Варя. «Я могу остаться и помочь», — в который раз предлагает Настя, выходя из кухни в прихожую. «Я справлюсь, спасибо», — заверяю с улыбкой. «Было бы неправильно поставить ее у раковины в первый же день нашего знакомства». Выбежавший из комнаты Ромка направляется к Лёшке и через мгновение оказывается у него на руках. Я подхватываю Арсения и наблюдаю за тем, как Настя одевает дочь. Та смеется и посылает мальчишкам воздушные поцелуи. Мне очень понравились родственники Денешка. Настолько сильно, что я с нетерпением буду ждать новой встречи. «Я же могу тебе звонить?» Играя бровями, тихо спрашивает она. «Конечно», — восклицаю приглушенно. «И ты обещала фото». Не привлекая внимания брата, она согласно моргает и вместе с детьми выходит за порог. За ними уже приехал ее муж. «Я помогу», — говорит Лёшка, опуская Ромку на пол. «Не совсем понимаю, как именно он собирается помогать, поэтому просто пожимаю плечами. К тому же смятение, что я испытываю всякий раз, когда мы остаемся наедине, снова забирается под кожу и сковывает изнутри. Поставив Арсения на пол, я иду на кухню. Встаю у мойки, пока Лёша освобождает стол в гостиной. Действую на автомате и вздрагиваю, когда за спиной то и дело раздаются мужские шаги и звон посуды. Делаем все молча и быстро. Мальчишки крутятся под ногами. «Что еще делать?» — спрашивает негромко. «Иди, Лёш, дальше я сама. Спасибо за помощь». «Я могу искупать их, а ты уложишь спать». Я оборачиваюсь и вижу, как он уже снимает рубашку с Арса. Ромка, услышав про купание с Лёсей, принимается с воодушевлением дергать за пуговицы рубашки. «А ты умеешь?» «Справлюсь». «Сразу с двумя?» Спрашиваю с сомнением, потому что я сама порой с ними не справляюсь. «Да!» — отвечает за него Рома. «Ты же рядом?» — резонно замечает его отец и ведет обоих в ванную. Я шагаю следом. Остановившись за порогом, наблюдаю за тем, как он настраивает воду и рассматривает флаконы с детскими средствами для купания. «Позови меня, если что». Он кивает, и я возвращаюсь на кухню. Часто замираю и, прислушиваясь, домываю посуду и смахиваю крошки со стола. Лежащий на краю подоконника телефон Денешка вдруг подает признаки жизни. Экран загорается входящим сообщением. Я бросаю на него взгляд, но успеваю увидеть только то, что оно от Али. Следом прилетает еще одно, тоже от нее. В центр груди приходится укол, от которого ее стягивает до потемнения в глазах. Она ждет его дома, верно? Наверное, волнуется и гадает, почему он задерживается. Я не хотела бы оказаться на ее месте, но все равно жалости не чувствую. Он и так принадлежит ей. Через минуту стоящий на беззвучном телефон Лёшки начинает звонить. Это снова она. Мне больно и стыдно одновременно, потому что по совести даже не имею права эту боль испытывать. Быстро завершив все дела на кухне, я направляюсь в ванную, откуда доносятся визги и детский смех. Сидя в ванной в ворохе пены, мои сыновья бросаются ею в своего отца. Тот, застигнутый врасплох, оборачивается с широкой улыбкой на лице, и меня буквально сносит ударной волной. Он не смотрел на меня так 3 года. Я тоже растягиваю губы и переступаю порог. Момент пролетает, как комета. Денешка отворачивается к детям. «Я вижу, ты специалист в этом деле», — проговариваю негромко. «Купал иногда племянников. Они тоже любят это дело?» «Да». «Ясно». Вместе ополаскиваем мальчишек теплой водой и вытаскиваем их из ванной. Моя кожа вспыхивает каждый раз, когда случайно мы соприкасаемся. Лёша ведет себя невозмутимо. По очереди растирает их полотенцем и ведет в детскую. Я спешу за ними, достаю пижамы и готовлю кровати ко сну. «Они сейчас быстро заснут», — шепчу, заметив, как Арсений заразительно зевает. Ромка ему вторит и, быстро забравшись под одеяло, натягивает его до подбородка. «Каска!» «Сказку?» — тут же включаюсь. «Закрывайте пока глазки, Я приду и почитаю». «Лёся!» — восклицает Рома, показывая рукой на толстенную книгу русских сказок. «Лёша, пора домой», — отвечаю мягко, но, поймав на себе его сощуренный взгляд, сильно тушуюсь. «Я почитаю». В итоге меня выпроваживают из комнаты и закрывают дверь. Ситуация очень странная, и где-то глубоко царапает мысль, что постепенно я теряю свои позиции. От этого неспокойно. Лёшка появляется из детской через 20 минут, сразу идёт на кухню за своим телефоном, а потом направляется в прихожую. «Уснули?» — спрашиваю, припав спиной к стене и обняв свои плечи. «Да, сначала Арс, потом Ромка». Арсений всегда легко засыпает, но потом просыпается ночью, чтобы попить молока. Положив мобильник на комод, он вынимает куртку из шкафа и надевает её. Неловкое молчание давит на виски и грудную клетку. «Прости, что мы заставили тебя задержаться. Мне нравится проводить с ними время». «Правда?» — издаю смешок. «В следующий раз мальчишки попросят тебя остаться с ними на ночь». «Они вспоминают о твоём муже? Он общается с ними?» — спрашивает Лёшка неожиданно. «Нет, не общается». И они о нём не спрашивают. Денежка ничего не отвечает, сует руку в карман, чтобы проверить наличие там ключей, а потом забирает телефон с комода. «Тебе звонили», — вырывается у меня. Быстрый взгляд на экран, и его глаза взлетают к моему лицу. И это не сожаление или интерес, это немое предупреждение не нарушать границы. Меня ошпаривает с головы до ног. Я случайно увидела, лепечу на грани слышимости. «Мне пора», — сообщает он, разворачиваясь к двери. «Лёш!» Что-то подпирает горло изнутри, давит до невозможности держать это в себе. «Лёша, если когда-нибудь тебе станет интересно, как я жила всё это время, я тебе всё расскажу». Напряжённые широкие плечи замирают лишь на миг, а потом я слышу щелчок дверного замка. «Спокойной ночи, Варя». Хлопок двери, звенящая тишина. Я закрываю лицо руками и сползаю по стенке вниз. Делаю равномерные вдохи, задерживаю дыхание и отсчитываю секунды. Я люблю его. Насколько бы проще было испытывать к отцу своих детей просто симпатию. Но я люблю, люблю каждой клеткой, каждым ударом сердца и каждой моей мыслью. Люблю так, как никогда и никого. Навсегда и безнадёжно. Лёшка, мой Лёшка, ты лучшее, что случилось в моей жизни. Разреши мне просто любить тебя. Атаки не случается. Помогает жёсткий контроль дыхания и одно незаконченное дело. Поднявшись на ноги, я умываю ледяной водой лицо и набираю Станиса. Он отвечает сразу. «Варя?» «Привет. Прости, не могла ответить». «Ты подала на развод», — заявляет он сходу. «Да». «Зачем? Я же просил подождать». Его голос глухой и раздражённый, но меня это больше не трогает. «Я не могу ждать, Стань. У меня из-за тебя будут проблемы», — взрывается муж. «Мне жаль, но я хочу развода». «Варя!» До слуха доносится звон стекла, словно он наполняет бокал. «Варя, дождись меня. Я прилечу на следующей неделе, и мы всё подробно обговорим». «Хорошо», — говорю я и, попрощавшись, отключаюсь.